Кошки и собаки 2. Если собака запрыгивает вам на колени, значит, она вас любит. Если то же самое делает кошка, то только потому, что здесь ей теплее. Альфред Норт Уайтхед. Прием Хеймлиха срабатывает и в случаях с домашними животными. Когда мой питбуль подавился за обедом, и я резко сжал его живот, соседский кот пулей вылетел из окна. Скотт Вуд.